«О, когда так!» — воскликнул Волынский. «Войдемте!» И Волынский отворил дверь в кабинет временщика, все-таки уступая шаг своему спутнику. За ними поспешил войти Паш с опоздалым докладом. Улыбкою встретил герцог пришедших, просил их садиться, бросил на Пажа ужасный взгляд, которым, казалось, хотел его съесть. Потом опять с улыбкой сказал, обратясь к Волынскому: «А мы только сию минуту говорили с графом о вчерашней вашей истории. Негодяи под моим именем! Это гадко, это постыдно! Кажется, если б мы имели что на сердце друг против друга, то разведались бы сами, как благородные рыцари, орудиями непотаенными. Мерзко! Я этого не терплю. Я намерен доложить государыне. Поверьте, вы будете удовлетворены. Брату первому строжайший арест».